Издательство «Эксмо». Наталья Антонова. «Графское наследство». Посвящается ангелу-хранителю, и не только моему, Марии Вячеславовне Шишковой Лаврусь, врачу от Бога и замечательному человеку, с бесконечной благодарностью и уважением от автора. Действующие лица и события романа вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. Эпиграф. «Все мы родом из детства». Антуан де Сент-Экзюпери, автор «Маленького принца». Глава первая. Детство Таисии можно назвать босоногим, и не потому, что она родилась в деревне, а потому что провела в ней не только часть детства, но и отрочество. Родилась же Таисия в семье Петра и Антонины Кухарских. Мать ее, приехав в город из села совсем еще девчонкой, отучилась в училище положенный срок и устроилась работать на завод. Там она познакомилась со своим будущим мужем, приехавшим в город на Волге из далекой степной станицы. Оказавшись в одном цеху, молодые люди приглянулись друг другу и поженились. Завод выделил молодой семье комнату в семейном общежитии. В нее же Антонина принесла из роддома родившуюся у Кухарских дочь. Когда Таисия немного подросла, супруги посоветовались и решили, что ей лучше будет жить у бабушки в деревне. Там простор, свежий воздух, натуральные продукты. А что в городе? Теснота крохотной комнаты в общежитии, воздух, отравленный выбросами предприятий и выхлопами автомобилей, продукты, наполовину состоящие из химии. Короче, отправили Кухарские дочку подальше от благ цивилизации. Мать Антонины, женщина еще полная силы и энергии, с радостью согласилась приютить внучку. Крохотная Таисия не могла подать голос ни за, ни против, так что ее первоначальная судьба решилась без ее участия. Но нельзя сказать, что Кухарские избавились от дочери. Как говорится, с глаз долой и сердце вон. Нет. Молодые родители на самом деле хотели, чтобы их доченьке было лучше. Сами они оба работали в три смены во вредном цеху, надеясь получить квартиру от родного завода и пораньше выйти на пенсию. Правда, мечты супругов не осуществились. Страна развалилась на куски. Завод, который был одним из крупнейших промышленных предприятий в области, завод, мощь которого считалась незыблемой, разорился. Точнее, его разорили, вылезшие изо всех щелей новые хозяева жизни. Накопленные за многие годы тяжелого труда деньги сгорели. А точнее, перекочевали в карманы и на счета тех, кто времени зря не терял, и, как невесело шутили в народе, не щелкал клювом. Счастьем было уже то, что родителям позволили приватизировать их жалкую комнатенку. Но в то время, когда Таисия появилась на свет, никому даже в страшном сне не могло присниться такое развитие событий в будущем. Родители неплохо зарабатывали, обустраивали свой пролетарский быт и каждый год ездили в Крым. Антонина была уверена, что деревня деревней, а для крепости тела и духа их доченьке необходим морской воздух. Петр с ней соглашался. Он вообще не имел дурной привычки спорить с женой по пустякам. Сама Таисия в детстве была вполне довольна своей жизнью в деревне. Бабушку она любила, пожалуй, больше матери. Может, потому что именно ее она видела рядом с раннего детства. По утрам девочка просыпалась от ласкового бабушкиного поглаживания по щеке и тихого голоса. «Вставай, Таечка, наступило утро». Засыпала сначала под бабушкины колыбельные, а потом под сказки, которые бабушка помнила наизусть. Может, еще со времен своего собственного детства. Днем Таисия играла с соседскими ребятишками и помогала бабушке по хозяйству. Потом девочке пришло время идти в школу. Антонина решила, что дочери лучше учиться в городской школе. Петр согласился с женой. Таисия долго не могла забыть ту минуту, когда ее на автовокзале буквально вырвали из теплых бабушкиных объятий и увезли в абсолютно чуждый ей мир. Общая кухня, общий туалет, очередь в ванную и гадкие тараканы, которых соседи по семейному общежитию травили и вместе, и порознь. Но усатые сожители каким-то образом выживали и снова появлялись не только на кухне, но и в жилых комнатах. Тая, увидев их, первое время визжала от ужаса. Потом привыкла, смирилась, хватала тапку и молча изо всей силы лупила по ненавистному насекомому. Чаще всего таракан оказывался проворнее девочки и сбегал прежде, чем тапочка хлопнет по тому месту, где он только что находился. Каким счастливым событием был тот момент, когда администрация общежития наконец-то вняла глазу вопиющих в пустыне и вызвала специалистов, которые избавили здание от ненавистных квартирантов. Постепенно Таисия привыкала к городу, и он даже начинал ей нравиться. В школе она училась хорошо, учеба давалась ей легко. Может, потому, что вместе с бабушкой в игровой форме они освоили букварь и начальную арифметику. Бабушка до ухода на пенсию работала библиотекарем, а бабушкина подруга, тетя Майя, учительницей в начальных классах. В городе Тая, будучи девочкой общительной, обзавелась друзьями и подругами. Учителя любили ее за любознательность и поощряли ее тягу к знаниям. Но летом ее каждый год по-прежнему отправляли к бабушке в деревню. И чем старше становилась Тая, тем с большим нежеланием она покидала город, оставляя на целых 3 месяца уже устоявшийся мир и своих подруг. Приехав в деревню, она отмечала, что бабушка постарела, и ее ум теперь все больше занят хозяйственными делами. Тая уже без прежней охоты копала и поливала грядки, кормила кур, отводила на пастбище корову. Все это казалось ей теперь скучным и утомительным. Над деревенскими подружками и ребятами, с которыми когда-то дружила, Тая теперь про себя посмеивалась. Спустя какое-то время у нее возникло ощущение, что и их отношение к ней изменилось не в лучшую сторону. А однажды внучка тети Майи, Саша, которая была старше ее на 2 года, и вовсе сказала Тае в глаза, что она слишком много думает о себе. В то же время у нее нет никаких таких достоинств, которыми она могла бы гордиться, так что и причин задирать нос у нее нет. Подумаешь, городская штучка, не забывай, что вылупилась-то ты из деревенского яйца. Тая тогда сильно обиделась, и не только на Сашу, но почему-то и на тетю Майю. Она в тот день залезла на сеновал и проплакала там, уткнувшись лицом в душистое сено до самого обеда. Слезла она только после того, как в голосе бабушки, зовущей ее уже долгое время, Тае послышалась паника. Испугавшись, что бабушка поднимет на ноги всю деревню, Таисия спустилась с чердака. «Где ты была?» — воскликнула бабушка и, увидев заплаканное и грязное лицо внучки, всплеснула руками. «Тая, что с тобой? На тебе лица нет?» «Куда же оно подевалось, мое лицо?» — проворчала Таисия. «Просто я устала, забралась полежать на сене и заснула». «Просто заснула?» — не поверила бабушка. «Сначала просто, а потом мне в глаза налез разный сор, и слезы потекли ручьем». Бабушка не стала говорить внучке, что не поверила ни одному ее слову. Тихо вздохнув, она отправила ее умываться и велела привести себя в порядок. «Обед на столе стынет», — добавила она. «Опять картошка в чугунке с огурцами с грядки или яичница с молоком», — огрызнулась Таисия. «Извини», — ответила бабушка, — «но чизбургеров и гамбургеров у меня для тебя нет. К счастью, у нас в деревне люди этой гадостью не питаются». «Бабушка!» — не вытерпела Таисия. «Да ты хоть раз пробовала картошку фри?» «Пробовала», — почему-то покаянно призналась бабушка. «И что?» — возвысила голос внучка. «То, что она мне не понравилась. Наша родная картошечка из чугунка со сливочным маслом, приготовленным из молока нашей Милушки, не дает твоей фри ни одного шанса на победу». «Ты, бабушка, ничего не понимаешь», — безнадежно махнула рукой Таисия и отправилась умываться. «Куда уж мне», — грустно проговорила ей вслед бабушка. Ближе к вечеру соседский парень Гриша позвал Таю в ночное, и бабушка отпустила ее. Сама Тая не знала, хочет она ехать или нет, но потом, сидя возле потрескивающего костра, И, глядя на взлетающие вверх золотистыми звездами искры, она думала о том, что вот так же взлетают и сгорают дни ее деревенского лета. «Еще совсем немного», — успокаивала себя Таисия, — «и она поедет домой». Костер тем временем догорел, только угли переливались красным огнем. Гриша достал из своей походной сумки вымытые клубни картофеля и стал аккуратно запихивать их поглубже в горячую золу. Таисия молча наблюдала за его несложными действиями. Потом ее взгляд упал на темные силуэты лошадей. В задумчивой медлительности гордые животные двигались в траве, приближались к реке, пили воду, громко фыркали и вздыхали. «И так изо дня в день», — подумала Таисия. Она растерла между пальцами первую попавшуюся травинку, запахло полынью. Таисия повернула голову и спросила. «Гриша, а ты хочешь уехать в город?» «Зачем?» — спросил он с нескрываемым недоумением в голосе. «Ну...» — начала Таисия. Но он, не дослушав ее, наклонился к костру и стал прутиком разгребать угли. Потом осторожно выкатил потемневшую картофелину, взял ее в руки и несколько раз перекинул с одной руки на другую. Потом протянул Тае. «Ешь, уже готовая». «Спасибо», — ответила она грустным голосом. «Тайка, ты чего такая?» — спросил Гриша. «Какая такая?» «Потерянная. И голос у тебя, как у потеряшки». «Я домой хочу», — жалобно проговорила Таисия. «В город, что ли?» — усмехнулся парнишка. «Ага», — шмыгнула она носом. «И чего ты там забыла?» «Там подружки». «А тут я». Таисия заметила в неровном свете луны, что глаза его смеются. «Тебе легко рассуждать», — ответила она. «Нет, ну я понимаю, что в город стоит поехать, чтобы получить образование. Я вот хочу выучиться на ветеринара, так что мне тоже придется некоторое время пожить в городе. Но не могу сказать, что такая перспектива меня радует». «Перспектива получения образования?» — решила подколоть его Таисия. «Нет», — не повелся он на ее уловку. «Перспектива провести некоторое время в городе, тем более что жить мне придется в общежитии». «Гриш, а почему ты хочешь стать ветеринаром? Лично я не понимаю, как можно хотеть всю жизнь крутить хвосты коровам?» «Вообще-то я не собираюсь крутить им хвосты», — усмехнулся парень. «И потом, я очень люблю животных, мне нравится общаться с ними, заботиться о них, в том числе лечить их». «Боюсь, что я никогда не смогу понять тебя», — вздохнула Таисия. «Они же такие глупые, не зря говорят, глупая скотина». «Тай», — подмигнул ей Григорий, — «помнишь, как у нас было в детстве?» «Как?» — без особого интереса переспросила она. «Кто так обзывается, тот сам так называется». Таисия презрительно скривила губы. «Зря ты, Таисенок, кривишься», — ласково проговорил парень. «Не такие уж животные глупые. Некоторые поумнее будут иных людей». «Скажешь тоже», — отмахнулась Таисия. Григорий сделал вид, что не услышал ее. «Ты вот гордишься, что учишься в городской школе, а с книжкой в руках я тебя что-то не видел». Таисия ничего не ответила, и парень продолжил. «А ведь у нас чудесная библиотека. Подружка твоей бабушки сколько лет ей заведовала». «Не пойму я, к чему ты клонишь?» — огрызнулась Таисия. «Там что, много книжек про ум твоих коров?» «Не только», — усмехнулся Григорий. «Если бы ты читала книги, то узнала бы о животных много нового для себя». «Например?» «Например, то, что когда-то бык был и символом Создателя, божественного могущества и животворящей силы. Дикий бык разбивал рогами яйцо хаоса, освобождая животворящее семя из плена инертной материи. Он также символизировал плодородие земли. В Китае бык – ниу, символ весны, так как именно весной начинается пахота. В Китае почитается покровитель быков, врачеватель конца династии Сонг, который с приходом династии Юэн стал земледельцем. На быке Нанди сидит Шива, символизируя справедливость, силу и закон. «Гришка, ты чего, академию, что ли, заочно окончил?» — удивленно спросила Таисия. «Пока нет», — скромно ответил парнишка. «Просто я читать люблю. Вот если бы у нас построили конезавод...» — проговорил он мечтательно. «Зачем?» «Я к лошадям имею большую склонность», — вздохнул Гриша. «Это я заметила», — ответила Таисия и проговорила с белой завистью к его умению держаться на лошади. «Ты в седле и без седла просто кентавр». «Рад, что ты имеешь понятие о кентаврах», — проговорил он с доброй улыбкой. «Так, краем уха слышала», — небрежно отозвалась она. «А знаешь ли ты, что самое короткое слово для обозначения лошадей существует у кочевников внутренней Монголии? Они называют лошадь «ук», а самым длинным словом для обозначения лошадей пользовались индейцы перуанского племени Мицран, которые называли этих животных «оквилла упара кламару куалу накланата», что переводится как «лысый гуанака белого человека, пришедшего с моря». «Интересно», — безразлично отозвалась Таисия. «А между прочим», — сказал Григорий, — «в Финляндии слово «лошадь» является ласкательным, и для финской девушки или женщины фраза, произнесенная мужчиной «ты моя прекрасная лошадь» будет расценена как приятный комплимент». Таисия презрительно фыркнула. «Зря фыркаешь», — с веселой укоризной проговорил парень. «Лошадь, будучи священным животным, в некоторых случаях считалась важнее женщины. Например, у мордвы, по древнему обычаю, женщина могла ездить на лошади, только надев две пары юбок». «Это еще почему?» — не удержавшись, спросила Таисия. «Дабы не оскорбить священное животное прикосновением своего тела», — назидательно изрек Гриша. «Ты забыл еще сказать, что лошади легаются», — сердито съязвила Таисия. «О!» — непонятно почему обрадовался Григорий. «На этот случай спешу тебя утешить. У негров племени Масаи, убитый лошадью человек, немедленно попадал в рай». «Надо сказать, что утешение так себе», — насмешливо ответила Таисия. «Пожалуй», — согласился Гриша. «Но такие случаи — редкость. Зато есть скакуны, которые стоят дороже самой дорогой гоночной машины. Во многих странах проходят парады конницы, соревнования, выставки». «Только все это не касается наших деревенских лошадей», — Таисия кивнула в сторону безмятежно пасущихся животных. «Не скажи», — ответил Гриша. «Наши лошади тоже на многое способны, только их надо любить. Вот еще древнегреческий врач Гиппократ своим пациентам в античные времена советовал ездить на лошади. О том, что верховая езда укрепляет весь организм, утверждал известный врачеватель III века Антила, а в конце XVIII века философ Дени Дидро писал, что верховая езда способна лечить разные болезни. Цельсий рекомендовал лечить верховой ездой заболевания желудочно-кишечного тракта, а вспомни Льва Толстого, Антона Павловича Чехова, Марину Цветаеву. Гриша начал загибать пальцы, но Таисия его перебила. «С ними-то что не так?» «Все они ездили в Башкирию и поправляли свое здоровье кумысом». «Мне не нравится кумыс», — скривила губы она. «Может, это потому, что ты не пробовала настоящий кумыс?» — ответил Гриша. «Отстань от меня со своей начитанностью!» Неожиданно рассердилась Таисия и вонзила зубы в уже остывшую картофелину. «Ты чего?» — удивленно спросил Гриша. «Ничего. Родители учат. Бабушка повадилась воспитывать, а тут еще ты». «Так я тебя не воспитываю», — попытался оправдаться парнишка. «А что ты тогда делаешь?» «Просвещаю», — широко улыбнулся он. «Тоже мне луч света в темном царстве», — огрызнулась девочка и, бросив недоеденную картофелину обратно в остывший костер, пошла к реке. На самом деле ей было обидно, что простой деревенский парнишка начитаннее и умнее ее, городской девочки. За год до окончания школы Таисе удалось отбояриться от поездки в деревню. Она на все лето уехала со школьной подругой в гости к ее тетке в Геленджик. Невелик, конечно, городишко, — думала Таисия. «Но зато там море и солнце». Кошельки родителей к этому времени значительно похудели. На заводе месяцами не выплачивали зарплату. А потом прославленный завод и вовсе канул в лету. Отец угодил в больницу с сердечным приступом. У матери глаза постоянно были на мокром месте. После выхода из стационара отец устроился работать дворником. В те времена считалось, что ему крупно повезло. Мать отправилась торговать на рынок. После окончания школы Таисия никуда поступить не смогла, и ее без всяких разговоров отправили, или, как она сама говорила, сослали, в деревню. Соседский паренек Гриша к этому времени уже уехал в город и успешно поступил на ветеринарное отделение. Таисии было скучно и грустно. Она с явной неохотой выполняла все поручения бабушки по хозяйству и думала о том, как же ей жить дальше.